Он вчерашнюю вареную картошку обжаривал и подавал как свежую. Директор Иванов оказался потрясающим поваром и на прощание осчастливил меня рецептом фирменного салата собственного сочинения. К вопросу об общественном питании, но в театральном разрезе. Анекдот. Тбилисский театр имени Марджанишвили. Третий звонок. Гаснет свет, поднимают занавес. На сцене постепенно разрастается световое желтое пятно. Все думают, что-то новенькое. Вдруг в луче возникает фигура буфетчика в несвежем халате. Голос буфетчика: «С первого по пятый ряд хинкали готовы». Поэт Владимир Вишневский сказал мне: «Красная стрела — это всегда ожидание романтических историй». Поэт: «А у тебя романтические истории случались?» «Знаешь, мне не повезло, сожалею. Но мне рассказывали, как однажды 80-летнюю мхатовку погрузили в поезд. Когда кто-то открыл дверь в ее купе, оттуда раздался крик: „Мужчина, ах!“ В этом крике одновременно были и испуг, и надежда». А с одним очень известным артистом, просил не называть фамилию, недавно вышла история с детективным сюжетом. Он популярный, красивый, от которого стонет вся женская половина страны, входит в купе. Там роскошная блондинка с чувственным ртом. «Тебя как звать?» — спрашивает она. Обалдевший от того, что его не узнали, артист сходу врет: «Валера». «А я Алла». Поезд тронулся. Алла рассказала, что замужем за финским фирмачом, живет в Хельсинки и изредка наезжает с импортным харчем к мамаше. Разговаривала она при этом со звездой, как со знакомым водопроводчиком. Легли спать. Она разделась и томным голосом сказала: «Посмотри, какая у меня грудь», и выставила товар лицом. Но народного артиста, как уверяет он, возбуждали не формы, а мысль. Может, она прикидывается, чтобы словить меня на компромат? Когда я рассказал эту историю проводницам, они засмеялись. «Нина, это что? Вот я вчера нашла в табурете трусы. Чьи? Не знаю. Выбросила в ящик для мусора. А тут пассажирка бежит: „Муж подарил мне комбинацию с трусиками. Ради бога, верните мне их. Если не обнаружит, он убьет меня“». И вот после бурно проведенной ночи она рылась в мусорном ящике. Известный питерский режиссер Николай Акимов 30 лет мечтал об одном – встретить в купе «Красной стрелы» девушку своей мечты. Специально на этот случай всегда возил с собой бутылку шампанского. И вот уже к старому замученному радикулитом Акимову в купе наконец вошла девушка. «Голубушка», — воскликнул режиссер, — «где же вы были раньше?» А поэт Вишневский на эту тему изрек: «Мечта каждого непожилого художника — выйти из «Красной стрелы» на перрон с новой версией личной жизни». Стрела настолько популярна в артистическом мире, что о ней уже сочиняют легенды. Например, рассказывают, что труппа театра имени Моссовета погрузилась в поезд и поехала на гастроли в очень скверном настроении. Накануне кого-то похоронили. И тогда Ростислав Плят, большой шутник и раскольщик, попросил у проводницы веники и совок, разделся совершенно догола и в таком виде заходил в каждое купе и подметал пол. Обнаженные гениталии лауреата госпремии довели труппу до истерического хохота. Борис Иванов, актер театра имени Моссовета: «Да не Славка это голый был, а Сережа Цейц. И не в «Стреле», а в Ленинграде, в гостинице «Европейская».